активный всеобщий мир, означающий крепнущее мирное сосуществование различных систем и государств, ослабление международной напряженности, всестороннее и взаимовыгодное сотрудничество между ними. Планируемый всеобщий мир, под которым имеется в виду такое международное состояние, когда осуществляются целенаправленные меры, ведущие не только к ослаблению напряженности, но и к прекращению гонки вооружений, поэтапному разоружению, а в конечном счете к исключению мировых войн и гарантированному всеобщему миру. Антиподом планируемого мира является реально существующий пассивный и стихийный мир, построенный на равновесии сил и гонки вооружений, векторы которого устремлены к термоядерной войне. Существуют две основные позиции относительно путей обеспечения всеобщего мира в будущем. Первая предусматривает создание мирового федерального правительства, либо всемирных органов, которые выполняли бы функцию сохранения всеобщего мира. Вторая – дальнейшее развитие системы равновесия сил и институализацию этой идеи, либо в системе блоков, либо международно-правовых нормах. На самом деле поиск путей ослабления международной напряженности и укрепления всеобщего мира должен исходить из реалистической оценки состояния конфликтующего и дифференцированного мира сейчас и в прогнозируемой перспективе. Реальной альтернативой может явиться план всеобщего мира, выработанный учеными и политиками, положенный в основу деятельности, по крайней мере, ведущих держав и международных организаций. Он мог бы служить отправной точкой для поворота, в конечном счете, для радикальных изменений в системе международных отношений в интересах сохранения всеобщего мира. Ученые могут оказать содействие политикам во всесторонней информации относительно перспектив и опасностей гонки вооружений, в объективном изложении позиций потенциальных или подлинных противников, реальными предложениями, направленными на решение политических, экономических и социально-политических проблем на этом пути. Но планирование всеобщего мира не сводится к решению важнейшей задачи прекращения гонки термоядерного вооружения и отказа от его применения. Оно должно отвечать цели создания активного всеобщего мира, основанного на взаимовыгодном международном сотрудничестве во всех сферах – экономической, научно-технической, культурной. «Вы знаете, – сказал мне Яков Борисович, – мне кажется, что некоторые из ваших идей очень близки к тому, о чем пишет Андрей Дмитриевич. Меня беспокоит то, что он окружен малокомпетентными консультантами. Но поскольку он занялся проблемами политики, вероятно, ему было бы полезно послушать профессиональное мнение. Я мог бы организовать вашу встречу». Я в ту пору сам находился в довольно трудном положении. Меня не выпускали за границу. Многие мои работы не печатались, в том числе и процитированный выше доклад, который был напечатан в Организации Объединенных Наций, но не пробился в советскую печать. Тем не менее, я решил отправиться на эту встречу, хотя и предполагал, что это может лечь дополнительным негативным грузом в мое досье в каких-то организациях. И вот, созвонившись с Андреем Дмитриевичем, я пришел в его небольшой двухэтажный дом, который был расположен поблизости от Института ядерных исследований Академии наук СССР. Андрей Дмитриевич был один. Встретил он меня очень радушно, угостил чаем и еще каким-то печеньем. И на протяжении 2,5 часов мы вели с ним разговор главным образом вокруг идей, изложенных в его брошюре